Глава вторая. Когда к церкви подъехала похоронная процессия, на землю обрушились струи ледяного дождя. Близился полдень, но небо было свинцово-серым. Ева нырнула под намокшие ветви старого тиса, чтобы скрыться от посторонних глаз. Дерево росло на границе с кладбищем, рядом с очень старым на вид памятником. И мощный ствол, и густая зелень создавали надежную защиту от любопытствующих взглядов. Будь все по-другому, она бы предпочла побродить среди могил, почитать эпитафии, поразмышлять о тех, кто лежал под плитами, представить их жизнь, близких людей и, наконец, смерть. «Мне иногда кажется, что тебе легче иметь дело с мертвыми, чем с живыми», однажды заметил Джейсон. Она тогда была полностью поглощена одним из своих дел. «Кто-то ведь должен говорить за них и бороться за них», — ответила она. Разве мог он понять, что для нее мертвые всегда были рядом? Шумиха в прессе в связи с убийством тянулась больше недели. Но по поводу самих похорон сразу было объявлено, что церемония пройдет тихо, только члены семьи и близкие друзья. Тем не менее, у главного входа на кладбище собралась толпа промокших насквозь репортеров, парковочная площадка была забита, а ведущая к ней узкая дорожка уставлена велосипедами, что свидетельствовало о том, что сержанта уголовного розыска Джейсона Скотта многие любили. Церковь стояла на окраине деревни недалеко от Лондона, процветающей и безмятежной, как будто сошедшей с картинки. У дверей каждого дома цвели розы, газоны идеально подстрижены, на тротуарах не пылинки. Для здешних обитателей было важно, в какой цвет выкрашена дверь, не паркуете ли вы машину возле чужого дома и не выставляете ли мусорное ведро в неположенном месте или в неположенный день. От такой жизни с ума можно сойти. Ева любила свободу и анонимность жизни в Лондоне, где можно завести семью, развестись, умереть. Пройдет не один месяц, прежде чем ваши соседи об этом узнают. Она особо не интересовалась, где живет Джейсон со своей женой Ташей и маленькой дочкой Изабель. Но ей в голову не приходило, что он мог поселиться в таком месте. Уж слишком вразрез это шло с его легким, уживчивым характером. Возможно, так решила Таша. Джейсон говорил, что почти всегда выбор был за женой. Ева помнила, как он жаловался, что дорога до работы занимает много времени, и он сильно устает. При мысли о том, как мало, в сущности, она знала о нем, ее охватила печаль. Но она и не хотела ничего знать. Собравшиеся притихли под зонтиками. Ева различила нескольких коллег по работе и еще глубже забилась под дерево, откуда было видно, как гроб с телом Джейсона подняли с засыпанного цветами катафалка и понесли по крутым каменным ступенькам в сторону кладбища. Она с ужасом ожидала этого момента, не зная, какие чувства будет испытывать. Но в конце концов она вообще ничего не почувствовала, кроме печали и усталого примирения со случившимся. Процессию возглавляла Таша. Опустив скрытое за вуалью лицо, она тяжело опиралась на руку близкого друга, сержанта уголовного розыска Пола Дента. Он когда-то был шафером на их свадьбе. Сразу за ними следовала женщина средних лет, видимо, мать Таши. Она крепко держала за руку маленькую белокурую девочку. Изабелле была причиной женитьбы Джейсона. «Единственной причиной», — неоднократно подчеркивал он. Как будто это имело какое-то значение. В прошлом году он привел девочку на работу, пока Таша бегала по магазинам, и с гордостью показывал всем сотрудникам. Когда Таша пришла, чтобы забрать дочь, напряжение между ней и Джейсоном ощущалось почти физически. Он тогда с кем-то встречался. Роман с Евой у него был отнюдь не первым, что с точки зрения Евы многое упрощало. У нее не было ни малейшего желания разрушать чей-то брак. И вопрос, почему Джейсон не собирал сохранить супружескую верность, если и возникал, то чисто из любопытства. Вскоре после того, как между ними завязался роман, она спросила его об этом. И Джейсон ошибочно принял ее интерес за нечто большее. «Не думай ты об этом». Он обхватил ее лицо ладонями и приподнял, чтобы встретиться с ней глазами, прежде чем поцеловать. «Все уже в прошлом. У меня никого нет, и вообще все неважно, кроме тебя». Она не нуждалась в этих уверениях. Он так и не смог этого понять. Ева сделала глубокий вдох, затем выдох. Его глаза. Ей не хватало его. Не хватало прикосновений, запаха, его физического присутствия. А теперь из-за нее Джейсона больше нет среди живых. Снова вспомнился тот вечер на Парк Гроув. Ни он, ни она не знали, что дом уже находился под наблюдением бригады из 9-го отдела управления по борьбе с преступностью МПС, службы столичной полиции. Услышав выстрелы, полицейские выскочили из припаркованного неподалеку фургона, снесли деревянную калитку и нашли Джейсона, лежащего с другой стороны дома без сознания, в луже крови. Вызвав подкрепление, они оставили с ним Еву, а сами принялись обыскивать дом и сад. Там, в проходе, она обняла его, бережно прижала к себе и шепотом попросила держаться, хотя знала, что это бессмысленно. Пуля прошла насквозь, как будто копьем пронзила. Он был тяжелый, а кожа ледяная на ощупь. В темном узком проходе стоял густой запах крови. У нее руки стали скользкими от крови. Кровь была на волосах, кровью пропиталась одежда. Даже на губах ощущался ее вкус. Наедине с Джейсоном она оставалась не более 10 минут, но ей казалось, что прошла вечность. Когда прибыли санитары, он уже был мертв. Еще утром они лежали вместе в постели в ее квартире. Он обнял ее, чтобы помешать встать, затем со смехом стал уговаривать позвонить на работу и сказать, что она заболела, а потом провести весь день с ним. Если бы она послушалась его. Ева на мгновение зажмурилась и с силой тряхнула головой, чтобы избавиться от этой картинки. И тут в кармане завибрировал телефон. Она вытащила его и прочитала на экране. «Вы готовы поговорить, Ева?» «Я здесь, чтобы помочь. Джон». «Кто он такой, этот Джон?» За последние сутки уже 5-е сообщение с незнакомого номера. Она пока не ответила. Похоже, однако, неведомый ей Джон точно знал, что произошло на Парк Гроув, когда раздалась стрельба. Он перечислил ошибки, которые она допустила, а также некоторые детали, не попавшие в прессу и неизвестные ее коллегам по работе. И все же это, наверное, очередная журналистская уловка. А может, кто-то из коллег решил над ней поиздеваться? С чего бы этот Джон, кем бы он ни был, решил ей помочь? Пока она смотрела на экран, размышляя, стоит ли написать ему, чтобы он оставил ее в покое, пришло очередное сообщение. «Вы ведь знаете, что вам устроили ловушку, не так ли?» Ева замерла, не сводя глаз с экрана. «Чего добивается этот человек?» Мысль о подставе и раньше приходила ей в голову, но она ее отбросила. Наводка была верной, из надежного источника. Джейсон неоднократно уверял ее в этом. Он всегда думал о том, как бы доставить ей удовольствие. Вот и в этот раз просто хотел ее порадовать, предложив поехать к тому дому. И она поверила ему на слово. Настолько стремилась заполучить Лайема Бетса, что не стала углубляться в выяснение источников информации. Теперь очевидно, что Бетса использовали как приманку. Он никогда не появлялся в том месте, как и где-либо поблизости. Получается, кто-то намеренно вбросил информацию, зная, как она среагирует? Если так, то зачем? Хотели сорвать наблюдение, ведь там паслись парни из 9-го отдела. Или же навредить ей самой? А точнее, ее попыткам выяснить хоть что-то конкретное. Теперь она отстранена от работы. В ее отношении проводится внутреннее расследование, будет рассматриваться вопрос о дисциплинарной ответственности, так что доступа к следствию у нее теперь нет. Теперь никто с ней не разговаривает. Она постаралась убедить себя в том, что им с Джейсоном просто не повезло. Все дело в неудачном стечении обстоятельств. Но интуиция подсказывала, что все не так просто. Ева сунула телефон в карман и вдруг услышала, как кто-то зовет ее по имени. Обернувшись, она увидела идущего через поле мужчину. Он осторожно ступал по мокрой глине, опасаясь поскользнуться и упасть в грязь. На лоб надвинут капюшон мешковатой коричневой куртки, из-за чего лица не было видно. Мужчина помахал ей рукой. «Привет, Ева!» — крикнул он, неуклюже перелезая через низкую каменную стенку кладбища, и она узнала Ника Уолша, репортера одного из таблоидов. «Дерьмо! Скрыться уже не удастся!» Тяжело дыша, Ник подошел к ней. Пухлое веснушчатое лицо порозовело. «Господи, никуда не гожусь!» — выдохнул он. Капли с капюшона стекали ему на щеки, на кроссовках налипли комья глины, джинсы промокли до коленей, но его это сейчас, похоже, мало заботило. «На пару слов, Ева!» «Отвали, Ник! Сейчас не время и не место!» «А когда?» Он уперся руками в бедра, слегка наклонился вперед и испытующе посмотрел на нее. «Давай встретимся где-нибудь. В любое время, когда тебе удобно». «Я уже сказала тебе, оставь меня в покое». Она бы предпочла ответить более резко, но как пойдет служебное расследование, еще неизвестно, и Ник или кто-то другой из их братьев может пригодиться, чтобы изложить свою версию этой дурной истории. Уолш выпрямился. Широкая грудь его все еще вздымалась. «Ты винишь себя за...» Он не отличался высоким ростом, но его голос звучал всегда мощно, а уж в тишине этого скорбного места оглушительно. «Слушай, заткнись, а!» «Извиняюсь», — он улыбнулся. «Смерть Джейсона Скотта, как говорят, произошла по твоей вине. Мол, ты не должна была идти туда с ним». Ева бросила на него жесткий взгляд. Впрочем, Ник всего-навсего сказал ей в лицо то, о чем другие шептались за спиной. Разве сама она думает по-другому? Ни разу даже в самых потаенных уголках души она не оправдывала себя. И уж тем более не обманывала себя мыслью о том, что ответственность несет кто-то другой. «Не трать попусту свое время, мне нечего тебе сказать». «Да ладно, Ева, хватит рассказывать». Его голос разносился во все стороны. Раздались пронзительные крики, за которыми последовал протяжный вой. Ева перевела взгляд на церковь. Таша, воздев руки, указывала на Еву и Уолша. Все посмотрели в их сторону. Большая часть воплей Таши потонула в порыве ветра, но общий посыл был понятен. Последовала пара ослепительных вспышек, и Таша в изнеможении упала на руки Пола Дента. «Хорошенькое будет дельце», — ухмыльнулся Уолш. Вытащив из кармана пачку сигарет и зажигалку, он сложил ладони, чтобы прикрыть огонек. Затянувшись, он подошел к ней ближе. «Слушай, так когда будет дисциплинарное слушание?» «Отвали!» Отрезала она и уже было пустилась в обратный путь через поле, немало не заботясь о том, что Уолш последует за ней. Но тут заметила, что начальник отдела уголовной полиции Найджел Кершоу, ее шеф, отделился от похоронной процессии и направился в их сторону. Ева отошла на шаг от Уолша. «Шел бы ты, а? Тебе тут ничего не светит». Уолш по-прежнему улыбался. «Да ладно. Они же на тебя всех собак повесили. Ты ничем им не обязана. Что там сейчас происходит?» «Я знаю не больше, чем ты, а то и меньше на самом-то деле». Бросив взгляд на Кершоу, Уолш наклонился к ней. «Почему бы тебе быстренько своими словами не рассказать мне, что же все-таки произошло?» Она покачала головой. «Мне не о чем рассказывать». «Да? По информации из моих источников, ты не должна была ходить к тому дому». «Без комментариев». «А это правда, что вы с Джейсоном Скоттом были не просто друзьями? Не хочешь прокомментировать?» Ева решительно сложила руки на груди и снова качнула головой. «Я уже сказала, ты зря тратишь время». Она старалась говорить насколько возможно громко. Кершоу уже подходил, и она надеялась, что он слышал ее слова. «Проваливай, Уолш!» — рявкнул шеф. «Ты на частной территории! Инспектору уголовной полиции Уэст нечего тебе сказать!» Кершоу был крупный мужчина с глубоким хриплым голосом, в котором чувствовался акцент уроженца Южного Лондона. Он возвышался над ними обоими, как башня. Уолш с невозмутимым видом пожал плечами и поднял руки, сдаваясь. «Без проблем!» Затем перевел взгляд на Еву. «Я позвоню тебе», — бросил он, прижав воображаемый телефон к уху. Репортер натянул на лицо капюшон и, насвистывая, неторопливо направился к главному входу на кладбище. «Правильно, Ева», — сказал Кершоу. «Пойдем лучше со мной. Здесь есть другой выход. Найдем симпатичное местечко, где можно посидеть. Нам обоим будет полезно что-нибудь выпить».